Мэгги бросила в дрожь, но она собрала все свое мужество. «Ой, извините, это все из-за меня», — пропищала она. Взгляд блеклых голубых глаз передвинулся с Боба на Мэгги и пронизал ее насквозь. В простоте душевной девочка не подозревала, что нарушила первое правило в нескончаемой войне не на жизнь, а на смерть между учителями и учениками. «Пока тебя не спросят, молчи!» Боб поспешно легнул ее по ноге, и Мэгги растерянно покосилась на него. «Почему из-за тебя?» — спросила монахиня. Никогда еще с Мэгги не говорили так сурово. «Ну, меня за столом стошнило, даже до штанишек дошло, и маме пришлось меня вымыть и переодеть, и я всех задержала», — простодушно объяснила Мэгги. Ничто не дрогнуло в лице сестры Агаты. Только рот стал совсем как сжатая до отказа пружина, да кончик трости немного опустился. «Это еще что?» — отрывисто спросила она Боба, словно перед нею появилось какое-то неведомое и до крайности отвратительное насекомое. «Извините, сестра Агата, это моя сестренка, Мэггинь». «Так объяснишь ей на будущее, Роберт, что есть вещи, о которых воспитанные люди, настоящие леди и джентльмены, никогда не упоминают. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Мы не называем предметы нашей нижней одежды. В приличных семьях детям это правило внушают с колыбели. Протяните руки, вы все». «Но ведь это из-за меня!» — горестно воскликнула Мэгги и протянула руки ладонями вверх. Она тысячу раз видела дома, как это изображали братья. «Молчать!» — прошипела, обернувшись к ней, сестра Агата. «Мне совершенно неинтересно, кто из вас виноват. Опоздали все, значит, все заслуживают наказания. 6 ударов!» — с холодным удовлетворением произнесла она приговор. В ужасе смотрела Мэгги, как Боб протянул не дрогнувшие руки, и трость так быстро, что не уследить глазами, опять и опять со свистом опускается на раскрытые ладони, на самую чувствительную мякоть. После первого же удара на ладони вспыхнула багровая полоса. Следующий удар пришелся под самыми пальцами, там еще больнее, и третий — по кончикам пальцев. Тут кожа самая тонкая и нежная, разве что на губах тоньше. Сестра Агата целилась метко. Еще 3 удара достались другой руке, потом сестра Агата занялась следующим на очереди Джеком. Боб сильно побледнел, но ни разу не охнул, не шевельнулся. Так же вытерпели наказание и Джек, и даже тихий, хрупкий Стюарт. Потом трость поднялась над ладонями Мэгги, и она невольно закрыла глаза, чтобы не видеть, как опустится это орудие пытки. Но боль была как взрыв, будто огнем прожгло ладонь до самых костей, отдалось выше, выше, дошло до плеча, и тут обрушился новый удар, а третий по кончикам пальцев нестерпимой мукой пронзил до самого сердца. Мэгги изо всей силы прикусила нижнюю губу, от стыда и гордости она не могла заплакать, от гнева, от возмущения такой явной несправедливостью не смела открыть глаза и посмотреть на монахиню. Урок был усвоен прочно, хотя суть его была отнюдь не в том, чему хотела обучить сестра Агата. Только к большой перемене боль в руках утихла. Все утро Мэгги провела как в тумане. Испуганная, растерянная, она совершенно не понимала, что говорится и делается вокруг. В классе для самых младших ее толкнули на парту в последнем ряду, и до безрадостной перемены, отведенной на завтрак, она даже не заметила, кто ее соседка по парте. В перемену она забилась в дальний угол двора, спряталась за спины Боба и Джека. Только строгий приказ Боба заставил ее приняться за хлеб с джемом, который приготовила ей Фиа. Когда снова зазвонил колокол на уроке, и Мэгги нашла свое место в веренице учеников, туман перед глазами уже немного рассеялся, и она стала замечать окружающее. Обида на позорное наказание ничуть не смягчилась. Но Мэгги высоко держала голову и делала вид, будто ее вовсе не касается, что там шепчут девочки и почему подталкивают друг друга в бок. Сестра Агата со своей тростью стояла перед рядами учеников. Сестра Диклен сновала то вправо, то влево позади них. Сестра Кэтрин села за фортепиано, она стояла в классе младших у самой двери и в подчеркнутом маршевом ритме заиграла «Вперед, Христово воинство». Это был в сущности протестантский гимн, но война сделала его и гимном католиков тоже. Милые детки маршируют под его звуки и впрямь, как крохотные солдатики, с гордостью подумала сестра Кэтрин. Из этих трех монахинь сестра Диклин была точной копией сестры Агаты, только на 15 лет моложе. Но в сестре Кэтрин еще оставалось что-то человеческое. Она, разумеется, была ирландка, всего лишь 30 лет с хвостиком, и прежний пыл в ней не совсем еще угас. Ей все еще радостно было учить детей, и в обращенных к ней восторженных рожицах ей по-прежнему виделось нетленным подобие Христова. Но она вела старший класс, ибо сестра Агата полагала, что старшие уже достаточно биты, чтобы вести себя прилично даже при молодой и мягкосердечной наставнице. Сама сестра Агата обучала младших, дабы по-своему вылепить из младенческой глины послушные умы и сердца, а средние классы были предоставлены сестре Диклин. Надежно укрывшись в последнем ряду, Мэгги решилась поглядеть на соседку по парте. Пугливо покосилась и увидела широкую беззубую улыбку и круглые черные глазища на смуглом и словно бы чуть лоснящемся лице. Восхитительное лицо! Мэгги-то привыкла к светлой коже и к веснушкам. Ведь даже у Фрэнка, черноволосого и черноглазого, кожа совсем белая, и она быстро решила, что ее соседка — самая красивая девочка на свете. — Как тебя зовут? — краешком губ шепнула смуглая красавица. Она грызла карандаш и сплевывала кусочки дерева в дырку, где полагалось бы стоять чернильницы. — Мэгги Клири! — прошептала в ответ Мэгги. «Ты там!» — раздался сердитый окрик. Мэгги подскочила, недоуменно огляделась. Послышался приглушенный стук. Все 20 детей разом отложили карандаши, и негромкий шорох, отодвигаемых в сторонку драгоценных листиков бумаги, чтобы можно было потихоньку облокотиться на парту. У Мэгги душа ушла в пятки, все смотрят на нее. По проходу между партами быстрым шагом приближалась сестра Агата. Мэгги охватил несказанный ужас. Если было куда, она бросилась бы бежать со всех ног. Но позади перегородка, за которой помещается средний класс. По обе стороны тесные ряды парт, а впереди сестра Агата. Мэгги побледнела, задохнулась от страха. Руки ее на краешке парты то сжимались, то разжимались. Она подняла на монахиню огромные, в пол лица перепуганные глаза. — Ты разговаривала, Мэгген Клири? — Да, сестра Агата. — Что же ты сказала? — Как меня зовут, сестра Агата? — Как тебя зовут? — язвительно повторила сестра Агата и обвела взглядом других детей, будто уверенной, что и они разделяют ее презрение. Не правда ли, дети, какая честь для нас? В нашей школе появилась еще одна Клири, и ей не терпится всем сообщить, как ее зовут. Она опять повернулась к Мэгги. — Встань, когда я с тобой говорю, невеже! Изволь протянуть руки! —